Пепегандёль, окликнул его Фанфан. Мне вам надо кое-что сказать. О, воскликнул пораженный Пегандёль, удивленный вежливым тоном того, кому они готовили ловушку, и потому заговорив с Фанфаном, почти ласково. Как дела? Как ты подрос за эти несколько месяцев, и как здорово выглядишь, правда? Да, благодарю вас. А как ваши дела? Короче говоря, завязался светский разговор, и при воспоминании о нем у Пегандёля горели уши, настолько он чувствовал себя смешным. С вами собирался говорить брат Анже, но я ему отсоветовал. Он болен и не может выходить. Он спросил, смогу ли я поговорить с вами от его имени, и я согласился. Да? А в чем дело? Стал заикаться Пегандёль, на которого имя брата Анже, бог весть почему, нагнало страху. Мсье Пегандёль, это касается Виктора Донадье. О, да? А почему? Пегандёль почувствовал, что бледнеет. По доверительному сообщению графа де Бальзака, бывшего и вашим командиром в 3-м драгунском полку. «О, полковник был прекрасным командиром!» — голос Пегандёля дрогнул. «Брат Анже узнал, что мсье Виктор Донадье не погиб, а дезертировал, и что вы знали, как это произошло, потому что, согласно сведениям, полученным братом Анже, вы входили в группу дезертиров, которая, однако, была поймана и осуждена к 3 годам тюрьмы, так что у вас было достаточно времени увидеть, как ваш друг Виктор Донадье убегает в лес близ крепости Форт Меридьен, где вы служили. Выдавил Пегандёль. Но вот и все, что он ответил Фанфану. Скажем проще, потерял дар речи. Глядя на Фанфана с идиотской миной, все же смог пробормотать. Виктор Донадье погиб, его убил какой-то иракез. Этого не может быть. Вы вступили в сговор с иракезами, завели с ними темные делишки, и те помогли вам бежать. Гром меня разрази, вытаращил Пегандёль глаза. Попытался встать в позу, ну и что? Это от Фелиции вы скрыли, вы ей попросту лгали, и она бы не обрадовалась, узнав об этом. Ей хватило бы письма брата Анже с информацией, в каком ведомстве можно получить все сведения о Викторе и о вас, мсье Пегандёль. Как вы думаете, пришла бы она в восторг? Вы могли бы сразу лишиться и дома, и денег, не так ли? А по какому праву, по каким законам она бы могла это сделать? Выкрикнул Пегандёль, хватаясь за соломинку. Тут он был прав. И Фанфан знал то, что здесь было самое слабое место всех его угроз. Но юридическую проблему они оставили в стороне, потому что Пегандёлю не терпелось узнать, что этот засранец хочет добавить. «Я хочу, чтобы вы с Хлыстом оставили затею похитить меня и потребовать выкуп», заявил вдруг тот и ушел, не прощаясь, ибо вдруг испугался. Похоже было, что Пегандёля вот-вот хватит удар. Вот такие дела, закончил этот бедняга в кабаре де ла Селлет свой рассказ Хлысту. Ты уж, друг, прости, что я отнял у тебя столько времени. Но вот как же, черт возьми, он узнал о наших планах? Спросил Хлыст, побелев от ярости. Я откуда знаю? Только он все знает, и брат Анже тоже, и бог весть кто еще. Я отказываюсь, уже чую на шее веревку. Оба помолчали. Хлыст выглядел еще опаснее, чем прежде. «Твоя жена ничего тебе сделать не может. По закону, конечно», — процедил он сквозь зубы. «Ну, пошлют письмо, и что дальше? Дашь ей пару раз, и все дела. Муж в доме хозяин». Пегандёль покачал головой. «И думать забудь об этом, прощай». Тяжело поднялся, даже не притронувшись к вину. Взгляд сообщника сжег ему спину. «Ладно, ты забудь». «Я? Нет». Гибко, как змея, скользнув между столиками, он вышел. Пегандёль, выйдя на улицу, его уже не обнаружил.